Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Крещение Господне – это начало Его общественного служения всем людям. Господь выходит на проповедь, и мы слышим сегодня в Евангелии слова: «Люди, сидящие во тьме, свет воссиял им великий». Тем, которые сидят во тьме и сени смертной, Господь говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Он пришел к нам, говорит апостол Иоанн Богослов, не только водою, но и кровью. Он пришел не только водою, чтобы омыть наши кровоточащие раны греховные, но и кровью, чтобы мы стали вовеки живыми, прикоснувшись к Его ранам, чтобы мы воскресли с Ним даром Его новой жизни. И мы тоже идем не только водою, но и кровью, совершаем спасительный наш переход. Недостаточно нам креститься, нам надо еще, чтобы жизнь наша до конца соединилась с Господом. И поэтому слово о покаянии звучит сегодня к нам. Призыв к покаянию звучит перед крещением, но после крещения он обретает особую силу, потому что человек только тогда может по-настоящему покаяться, говорит преподобный Иоанн Лествичник, когда он знает свет Христов. И мы должны покаяться до конца, до крови. Как говорит апостол Павел, вы еще не до крови подвязались за заповедь Христову. Господь идет, чтобы простить всех, чтобы избавить всех грешников от тьмы и смерти, но только подлинных грешников, а не обманщиков, не тех, которые считают себя праведниками, не видят своих грехов, и не тех, которые притворяются кающимися и хотят, чтобы их люди хвалили за их смирение, когда они обличают себя, и прославляли за покаяние, которого они не имеют. Тогда только человек может покаяться, когда он действительно сознает себя во тьме кромешной. Если человек не сознает себя во тьме кромешной, если он не переживает, что значит лишение света Христова, и при этом еще дерзает других людей учить чему-то, пытаться другим, будучи слепым, открывать глаза, то к такому человеку Господь не приходит для исцеления, потому что у него нет покаяния. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, и свет воссиял великий». Этот свет должен нам воссиять, иначе мы не сможем принести подлинного покаяния. Этот свет еще не обязательно тот свет, который только потом увидят ученики Христовы. И то вначале самые лучшие ученики на горе Преображения. Это свет, который сразу привлекает тех, которые ищут Бога и правду Его во Христе, так что они все оставляют, ученики Христовы, потому что видят в Нем то, что они всегда искали. Им открывается через Него новая жизнь. Они видят в Нем то, что невозможно увидеть никаким телесным зрением. Крещение Господне называется еще праздником просвещения. И теперь Церковь, зовущая нас к покаянию, будет стремительно приближать нас к дням, когда все это откроется снова и с новою силою, все то, что Господь совершил, выйдя из воды Иорданской. Уже через неделю мы услышим Евангелие о Закхее, первое перед началом Великого Поста. И мы увидим, что этому человеку тоже было дано увидеть свет Христов, так что ему открылась правда в отношениях человеческих, та справедливость, которой он не знал, и больше, чем справедливость, так что он будет готов половину имения своего отдать, только бы видеть всегда то, что он увидел, этот свет Христов, еще не зная в полноте благодати Божией. И мы увидим Церковь покажет нам во многие грехи впадшую жену, которая в доме Симона Фарисея со слезами будет отирать ноги Христовы, потому что она увидит прощение, она увидит возможность спасения, и она принесет покаяние. И ученики Христовы увидят в смерти Христовой откровение о Божией любви, о возможности новой жизни для человека, о победе Христовой любви, этой новой жизни над смертью и над силами тьмы. Это чудо, которое Господь открывает тем, кто видит этот свет великий. И Он говорит: «Я свет миру». И Он говорит еще больше, чем это. Он говорит: «Вы свет миру», обращаясь к тем, кто ученик Христов, кто видел Его свет. «Так, когда просветится свет ваш пред человеки, я, когда видя добрые ваши дела, прославят Отца и же на небесех». Сын Божий стал Сыном человеческим для того, чтобы дать нам по благодати то, что Он имеет по естеству, для того, чтобы мы стали по благодати светом от того, что Он является светом по природе Своей, и мы должны услышать Его призыв: «Идите и научите всех людей. Как Меня послал Отец, так и Я посылаю вас». И это сказано на самом деле к тем, кто является учеником Христовым. И другого ученичества Христова не существует. И мы должны спрашивать себя сейчас, в эти дни крещения, являюсь ли я христианином, крещенным человеком, или не являюсь? Ученик я Христов или нет? Я свет миру или не свет миру? Являюсь я тем человеком, через кого люди могут увидеть путь к Богу, путь к правде отношений истинных между людьми? Тем, кто знает, что такое божественное прощение, и потому знает, как прощать других. Тем, кто знает силу креста, силу Божию, откровение этой силы Божией в немощи, вольно воспринятой нашего ради спасения. Вот о чем говорит нам сегодня Святая Церковь, напоминая нам о том, что все, что мы имеем, все дары жизни истинной, видение подлинного – это дар Христов. И все, что мы имеем, мы должны быть способны другим людям отдавать свободно. Вера православная, которую мы имеем, сама по себе есть свет, который нельзя, как говорит Господь, скрывать под спудом, но она должна быть на подсвечнике, да светит всем в доме. И да сопутствует свет дел наших, свету веры нашей православной, чтобы мир мог увидеть этот свет и покаяться, и уверовать. Еще обратим внимание сегодня на то, что пророчество, которое возвещал некогда Исаия: «Люди, сидящие во тьме, видели свет велий, и люди, сидящие в сене смертной, свет воссиял им». То, что сегодня звучит в Евангелии. Это пророчество на самом деле относится у Исаия к вполне конкретным земным событиям. Они были связаны с тем периодом, когда Северная Палестина, в частности, Галилея и вообще земли, те, которые перечисляются в Евангелии, были оккупированы ассирийской армией. И Слово Божие видит в этом пророчестве указание на то, что Христос принесет свет в мир, который явится избавлением не просто этого народа в этой конкретной земной ситуации, в этом бедствии, на которое дарует этому народу и всем народам жизнь, исполненную света нетленного. И Святая Церковь призывает нас именно так видеть все происходящее с нами, учиться тому, чтобы мы понимали, что только светом Христовым возможно для нас избавление от всего, что постигает нас здесь на земле, от всех тех бедствий, исторических и всяческих, которые мы переживаем сегодня. Без этого света нет никакой надежды, Без этого света любое процветание народа каждого из нас будет только тьмою, тем мраком, который будет на самом деле нисколько не меньшим, чем бедствие, унижение, порабощение, растление всей нации, тогда, когда нет этого света. Поэтому в сегодняшних бедствиях Святая Церковь призывает нас видеть милость Божию, то есть указание на то, что мы не достигаем еще того света, который принес нам Христос. Почему же не достигаем? Потому что нет в нас покаяния. Благо для нас, что даются нам эти бедствия, потому что мы не можем ничем успокоиться, и мы не можем почувствовать, что у нас все достаточно благополучно и хорошо. Но через эти скорби предельные, через эти страдания призываемся мы покаяться и узнать, что Христос принес в мир, и обрести не часть того, что Господь нам дает, а все, что Он хочет нам дать, самого Бога и жизнь, которая у самого Бога. «Покайтесь, — говорит Господь, — ибо приблизилось Царство Небесное». Это голос Бога звучит. Не какие-то голоса различные, в которых могут быть мнения различные, но это голос Божий, который преодолевает всякую тьму. И подобно тому, как Христос завершит свое служение словами «Идите и научите все народы, крестящие их во имя Отца и Сына и Святаго Духа по воскресении Своем», так сейчас Он говорит, обращаясь ко всем народам, не только к нашему народу, ко всем людям, каждому человеку без исключения. Мы должны оставить свои собственные пути и обратиться к Богу, который говорит, что Его пути не наши пути. Мы должны перестать смотреть в землю только и поднять свой взор ко Господу. Мы призываемся с вами избрать то направление жизни, которое к Богу нас приближает. Покуда этого нет, чем быстрее мы идем, тем дальше мы удаляемся от Бога. Чем больше успехов мы достигаем в земном нашем созидании, тем больше мы разрушаем нашу собственную жизнь. В ту сторону, где Христос, где этот голос звучит, к Церкви Божией обратимся, услышим этот зов Христов, исполнились времена и сроки, покайтесь и веруйте в Евангелие. Приближается Христос, теперь уже во втором и славном своем пришествии, судить весь мир, все народы, каждого человека, по делам его, по тому, как он способен принять свет божественный, и определить его участь на вечные времена. Аминь.